Глава 15. А вам не говорили, что подслушивать чужие разговоры как минимум невежливо? Извините, что так получилось. Я ехал за вами от самого офиса, произнес парень и протянул мне руку. Меня зовут Виктор. И что же вас подвигло за нами следить? Спросил я, не торопясь пожимать протянутую мне руку. «Я не планировал следить, просто когда мне сказали, что вы интересовались Катей, я решил...» «Вы решили поговорить с нами так, чтобы ваш отец не знал об этом разговоре». Продолжил я за парня. Парень стушевался, но спустя несколько секунд все же ответил. «Екатерина моя невеста, и я вправе знать...» «Невеста, значит». Горько усмехнулся я. «Кстати, а что ваш отец думает о подобном выборе?» «Как вы это делаете?» «А, впрочем, неважно». «До того злополучного вечера мы с Катей планировали пожениться. А теперь она и слышать обо мне не хочет». Парень тяжело вздохнул, а я молча протянул ему открытую пачку сигарет. Виктор благодарно кивнул, а я щелкнул зажигалкой. Парень сделал несколько затяжек и устало прикрыл глаза. «Мы познакомились с ней случайно. Я только вернулся из Штатов, решил зайти на работу к отцу и в холле столкнулся с Катей. Вы не подумайте. У отца в агентстве полным-полно красивых девушек. Но Катя...» На голову превосходило их всех. «Понимаю». Отец, когда узнал, что мы с ней встречаемся, был в ярости. Кричал, что Кате нужны только наши деньги, но это чушь. Она не такая. Даже с лечением после ожога она настояла именно на этой больнице. Постоянно кричала, боялась, что в частной до нее будет проще добраться. А она вам не пояснила, почему? «Нет». «А вам не кажется это странным?» «Нет. Я люблю Катю и сделаю все, чтобы ей было комфортно. Не считайте меня скрягой, у меня хватило бы денег, чтобы оплатить ей лучшую частную клинику». «Виктор, ваши мотивы нам ясны. Но все же, нам хотелось узнать, зачем вы следили за нами». Парень вздохнул и нехотя пояснил. «После того, как на Катю напали, мы с отцом крепко повздорили. Он грозился, что лишит меня наследства, если я не успокоюсь. Но мне на это плевать. О каких деньгах может идти речь? Главное сейчас найти того урода, который сделал это с ней. Вы ведь меня понимаете?» «Понимаю. И раз наши с вами цели совпадают, то, возможно, вы сможете нам в этом помочь». «Я?» Парень удивленно посмотрел на меня и на молчавшую все это время Соболеву. «В тот день, когда это случилось, все было как обычно. Правда, Катя сказала, что в тот день ее не покидало ощущение, что за ней кто-то следит. Но тогда она списала это на стресс. Был поздний вечер. Она возвращалась из агентства, когда во дворе дома ее кто-то окликнул. Она обернулась. А дальше лишь боль и темнота. На крики сбежались прохожие, кто-то вызвал полицию и скорую. Врачи говорят, что есть все шансы восстановить зрение. Вот только Катя... Катя и слышать ничего не хочет о поездке ни в Штат, ни в Германию. А что родители Кати? Неужели они не смогли на нее повлиять?» Включилась в разговор Соболева. Виктор закашлялся. «Извините, видимо, отвык от сигарет». Парень вытащил из кармана платок и промокнул им уголки рта. «Так что там насчет близких Кати?» Решил я вернуть разговор в нужное мне русло. «Катя, как и я, сирота. У нее из родителей только мама. В этом смысле можно сказать, что мы с ней нашли друг друга». «Надо же, какое удивительное совпадение», – протянул я. Соболева толкнула меня ногой, всем своим видом показывая, что сейчас не лучшее время для шуток. Виктор, по всей видимости, пропустил мои слова мимо ушей и продолжил. «Ирина Николаевна хорошая женщина, но произошедшее с Катей выбило ее из колеи. Она позвонила мне по телефону и в категорической форме потребовала оставить в покое Катю. На все мои просьбы и уговоры кричала, что всему виной мой отец и его проклятые деньги. Что до того, как Катя связалась с этим проклятым агентством, у них все было хорошо. Винила меня в том, что я сломал жизнь ее единственной дочери». «Что ж, ее можно понять», – прервал я затянувшуюся речь собеседника. «А вы не знаете, почему она вбила себе в голову, что во всем этом виноват ваш отец?» «Нет, я пытался ей дозвониться, но телефон выключен». Они пытались с ней поговорить в больнице, в то время, когда она навещает Катю?» «Нет, мы видели с ней лишь раз, и то мы столкнулись с ней в коридоре. Медсестра сказала, что это мать Кати. Не знаю, что она там ей наговорила. Но с того момента мою девушку словно подменили. Катя не хочет со мной видеться. А все попытки с ней заговорить заканчиваются истериками». «Виктор, не поймите меня неправильно, но думаю, что вы и сами прекрасно понимаете, что без вашего отца тут не обошлось. Иначе зачем вам было ехать сюда и начинать этот разговор?» «Вы правы. Просто я, наверное, до сих пор не верю во все то, что говорят о моем отце. Нет, он, конечно, не ангел. Бизнес не терпит слабость». Виктор вздохнул и, опустив голову, едва слышно произнес. «Думаю, вам не нужно объяснять, чем именно занимается мой отец. Модельный бизнес – это не только подиум и красивые фото. Это большие деньги и серьезные люди, которым не принято отказывать. Но я знаю отца. Он бы не стал калечить Катю. Тем более, зная, как я к ней отношусь». Виктор швырнул окурок в стоявшую рядом урну и решительно произнес: «Я понимаю, что прошу слишком многого. У меня есть деньги. Если их будет недостаточно, я найду еще. Прошу, найдите того, кто это сделал с Катей». «Дело не в деньгах», – начал было я. «Просто назовите сумму», – продолжал настаивать Виктор. «Да пойми, парень, не все в этом мире решают деньги», – не выдержала Соболева. «Наш визит к твоему отцу – это исключительно наша личная инициатива. Уже через час мне позвонит мой начальник и посоветует держаться подальше и от тебя, и от твоего отца. Ты это понимаешь?» Парень закрыл лицо руками. Я положил ему руку на плечо. «Если и правда хочешь нам помочь, расскажи, что тебе известно о смерти секретарши твоего отца». Виктор вздрогнул. «Вы оленя? Вы думаете, это как-то связано с тем, что произошло с Катей?» «Мы точно не знаем, но очень уж странное совпадение». Виктор кивнул и нехотя произнес: «Последние 6 лет Леночка была секретарем отца. Учитывая, как часто у него меняются помощницы, удивительно, что она задержалась на этой должности. Сама Лена, в сущности, была довольно неплохим человеком. Когда она пришла в агентство к отцу, то никто и подумать не мог, что она сможет достичь хоть каких-то высот. Кроме смазливой мордашки и стройной фигурки, у нее ничего не было. Таких, как она, в агентстве десятки». Виктор замолчал, явно собираясь с мыслями. «Все это очень странно, не находишь?» Обратилась ко мне Соболева. Я кивнул и обратился к парню. «Может, поясните, как такая посредственность смогла получить настолько престижный титул? Мы все взрослые люди и прекрасно понимаем, чем отличается реальная жизнь от сказки про Золушку». «Я точно не знаю, а пересказывать досужие сплетни не в моих правилах». «Но все же, может быть, расскажете?» «Хорошо, я попробую. Возможно, причины столь стремительного взлета кроются в протекции моего отца. Лена отдаленно была похожа на мою мать. Видимо, это тоже сыграло свою роль». Понимающе кивнул я. «Не знаю, как развивались их отношения, зато наслышан о том, что было после. Как только Лена получила столь желанный титул, все изменилось. Алкоголь, запрещенные вещества и прочие радости жизни?» Решила внести свою лепту Соболева. «Все так. Благо, отец вовремя заметил все это и смог вытащить ее из этого болота. Правда, к тому моменту о продолжении карьеры уже речи не шло. Учитывая сложившуюся у Лены скандальную репутацию, многие рекламные агентства перестали предлагать ей контракты. Кому была нужна скатившаяся алкоголичка и наркоманка? Индустрия не стоит на месте, а Лене быстро забыли. Даже влияние отца не смогло повлиять на ситуацию. Наверное, все бы закончилось передозировкой или чем-то подобным, но вмешался мой отец. Он подключил все связи, потратил кучу денег и засунул Лену в какую-то частную клинику. Не знаю, как долго она там пробыла, но постепенно все начало налаживаться. Отец выставил ей условия, он даст ей работу, а взамен она покончит со своим прошлым. Не знаю, откуда у Лены нашлись силы перебороть себя. Особой надежды на то, что не случится рецидив, ни у кого не было. Но время шло, а Лена продолжала держать себя в руках. Отец, видя все это, стал давать ей все больше поручений. И в конечном итоге сделал ее своим секретарем. Завершила за парня Соболева. Тот кивнул. Отец всегда подолгу пропадал на работе. Таких называют трудоголиками. Для него работа всегда была смыслом жизни. На семью ему попросту не хватало времени. Помню, как в детстве я мечтал, что он похвалит меня за хорошие оценки. Поиграет со мной в футбол. Сходит вместе со мной на рыбалку. Вот только сразу же после смерти матери он отгородился от меня целым штатом гувернанток и прислуги. Возможно, именно поэтому мы с ним не слишком ладим. Потом была частная закрытая школа. После – престижный колледж в Штатах. Мы никогда с ним особо не ссорились, но в день, когда он узнал, что я встречаюсь с Катей, он как с цепи сорвался. Кричал и вел себя как ненормальный. Многие тогда за его спиной шептали, что Катя закрутила с ним роман. Вот он ее и продвигает. Я решил расставить все точки над «и» и прямо спросил о его отношениях с Катей. Вот только отец сказал, что это не моего ума дело. Я сказал, что имею право знать, а он лишь рассмеялся мне в лицо. Обозвал сопляком и в очередной раз потребовал, чтобы я порвал с Катей. Лена, конечно, тоже слышала нашу ссору и, видимо, сделала из этого разговора свои выводы. На следующий день она подкараулила Катю в коридоре. Тогда они сцепились не на шутку, охрана их едва растащила. «А вы, случайно, не знаете, в чем причина их ссоры?» Решила внести хоть какую-то ясность Соболева. «Точно не знаю. Все мои слова строятся лишь на предположениях. Да и саму Лену я знал не слишком хорошо. Думаю, все дело в том, что за то время, что я был в Штатах, она слишком привыкла, что отец всегда прислушивается к ее мнению. А тут появился я и пошатнул привычный ей уклад. Ее можно понять. До моего приезда она чувствовала себя в нашем доме полноправной хозяйкой. А после моего возвращения снова оказалась на задних ролях. Видимо, рассчитывала после смерти отца заполучить наследство. Потому и разжигала между нами скандалы. После последней моей с отцом ссоры она и вовсе вышла из себя. Снова взялась за алкоголь. Видимо, выпила для храбрости, а после потребовала, чтобы отец вышвырнул Катю из агентства. Я слышал, как он залепил ей пощечину и пообещал, что если она не прекратит, вышвырнут ее. А что касается Кати, отец бы ни за что не выгнал ее. Прежде всего, он бизнесмен. Катя была достаточно перспективной, и все вложенные в ее раскрутку средства отец с легкостью отбивал за счет рекламных проектов. Лена, конечно же, ревновала и раньше, но с появлением Кати все стало еще хуже. Лена наняла частного детектива. Тот было начал копать, но после того, как обо всем узнал мой отец, этот детектив вернул Лене весь гонорар и попросту отвалил в сторону. Лена, конечно, на этом не успокоилась и решила взять инициативу в свои руки. Отцу, конечно, рассказали о ее намерениях. Тот вызвал ее к себе. Лена начала было качать права, но отец попросту залепил ей очередную пощечину. Она от такого опешила, а после начала кричать, что отец нашел себе новую подстилку. Потом, правда, неожиданно успокоилась. Когда с Катей произошло несчастье, многие винили в случившемся Лену. Но отец мигом прекратил распространение подобных слухов, а заодно вывез Лену в наш загородный дом, подальше от меня. Думаю, в той ситуации он поступил правильно. Я ведь на тот момент не находил себе места. И запросто мог наломать дров. Первое время я и вовсе дежурил в больнице. Ждал, когда меня к ней пустят. У меня было много времени обо всем подумать. И я вспомнил, что незадолго до нападения на Катю я вернулся домой раньше и слышал, как Лена снова ругалась с моим отцом. Не то чтобы я подслушивал, просто разговор шел на повышенных тонах. Лена кричала, что все знает, грозилась, что все кому-то расскажет. А через несколько дней с ней случился первый припадок. «О каком припадке идет речь?» – насторожился я. «Да я сам толком не знаю». Сотрудники агентства потом рассказали, как Лена в очередной раз повздорила с отцом. Тот в очередной раз настоял на своем. Заплаканная Лена выбежала в приемную. Макияж размазан, волосы всклокочены, глаза мечут искры. Мы столкнулись с ней на втором этаже. Заметив меня, она шмыгнула в уборную. Видимо, хотела привести себя в порядок. А спустя десяток минут раздался звон разбитого стекла и крики. Оказалось, что Лена в приступе ярости разбила зеркало. Само собой, она сильно порезала руки. Врачи из платной скорой сделали ей перевязку. Вкололи успокоительное, и отец отвез ее домой. «А вы раньше за ней такое не замечали?» «Нет, до того момента все было нормально. Отец, видимо, решил, что всему виной алкоголь. Но, как оказалось, дело было в чем-то еще. Второй припадок случился, когда Лена зашла в одну из гримерных. Те, кто там был, говорят, что она бросила взгляд в зеркало, а потом подхватила стул и со всего размаха бросила его. При этом она кричала». «Что кричала?» – решил уточнить я. «Да несла какой-то бред. Говорила, что ее преследует какое-то существо, и что каждый раз оно наблюдает за ней через зеркало. Отцу, конечно, все рассказали, и он в свойственной ему манере решил, что у Лены случился рецидив. Но так кричала и настаивала, что сказала чистую правду. В тот день отец лично отвез ее домой. Велел охране за ней присматривать. Вот только Лена сбежала. Не знаю, как так вышло, но охрана ее проморгала. Дальнейшее вы уже знаете. Лену нашли через несколько дней в одном из отелей. Словно по заказу сразу же нагрянула полиция. Начались дурацкие вопросы. Как же? Убийство экс-королевы красоты. Журналисты поспешили раздуть из этого сенсацию. А про мою Катю все забыли. Даже отцу было наплевать. Мы с ним теперь почти не общаемся. Теперь понимаете, почему я поехал за вами следом?» Я кивнул и сделал знак Соболевой. «Виктор, давайте поступим вот как. Если вдруг вы что-то вспомните, то, пожалуйста, позвоните по вот этому номеру». Я протянул парню визитку. «И давайте вот о чем с вами договоримся. Вы никому не расскажете о нашем с вами разговоре. Мы же вместе с моей напарницей постараемся сделать все возможное, чтобы найти виновного. Обещаете?» «Обещаю». Парень взял визитку и молча пожал мне руку. Мы с Соболевой поднялись с лавочки и направились в сторону машины. Стоило нам остаться наедине, как Настя спросила. «Андрей, ты ему веришь?» «Верю ли я?» «Забавный вопрос. Парень явно не в себе от горя, а еще он безумно влюблен в эту Катю. Насть, ты же не хуже меня знаешь, что любовь слепа. А значит, парень может не замечать очевидных вещей. Да и вся эта история просто переполнена странностями. Словно бы мы с тобой оказались в какой-то шекспировской постановке». Осталось лишь разобраться, где же нам искать режиссера этого спектакля. А когда мы его найдем, будет понятно, какой во всем этот смысл. Думаю, мы с тобой совершили большую глупость, проявив интерес к этому делу. И боюсь, нагоняем от твоего начальства тут дело не ограничится. А пока вот что я предлагаю. Для начала давай съездим в ту гостиницу, где нашли тело Елены. А после навестим мать Кати. Очень уж странная эта женщина. Если кто еще и знает хоть что-то об этой истории, то это она. Думаю, ты прав. И лучше нам все это провернуть до наступления темноты, сказала Настя и завела двигатель авто.